42. Велика, узка и напряженна борьба. Мы знаем, как напряжение одних ведет к усилению других. Когда советую беречь энергию, значит, силы собраны для битвы. По всему миру разлит пожар. Сравнительно с настоящей бывшей войной ничто. Сберечь энергию будет лишь знаком пригодности к действию. Такая бережность во всем нужна, когда мы сами приступили с мерами небывалыми в теперешней расе, но невозможно оставить мир в разложении. Считайте время крайне серьезным, так устремляйтесь ко мне.